когда я вернусь домой. Но прошу тебя, не сейчас. У меня прямо над головой висит эта проклятая видеокамера, и большой брат видит каждое мое движение. Прошу вас, ребята, оставьте меня оба в покое, пока я не вылетела с работы». От кого? Грег. Кому? Алекс. Тема. Твое письмо? Я слышал, ты на связи. Надеюсь, мое письмо тебя застанет. Так уж вышло, что я наткнулся на то, что ты сейчас, вероятно, ищешь. Я буду тебе очень признателен, если ты прекратишь посылать моей жене любовные письма. Похоже, ты забыл, что она замужем. Она моя жена, Алекс. Да, у нас с Розей бывают трудности, как у всех семейных пар, но мы стараемся справиться с ними. Пойми, что никакие твои письма ничего не изменят. Как ты сам сказал, у тебя была возможность, но ты ее упустил. Посмотри правде в глаза, Алекс. Вам с Рози уже по 30. Вы знаете друг друга с 5-летнего возраста. Если между вами что-то должно было произойти, если это действительно должно было случиться, неужели вам не хватило всех этих лет? Подумай над этим. Ты ее просто не интересуешь. Я не хочу больше иметь с тобой дело. Если твоя нога хоть раз переступит порог моего дома, я с удовольствием объясню тебе, что тебя здесь никто не ждет. Не буду ставить тебя в неловкое положение и касаться содержания твоего письма. Но хочу сказать вот что. Ты ошибаешься. Я ценю то, что Рози моя жена. Она прекрасная женщина, душевная, заботливая и любящая. И я очень рад, что эта женщина решила провести свою жизнь именно со мной. Со мной она пошла к алтарю. И ты можешь сколько угодно смотреть ей в спину. Она уже не обернется. От кого? Алекс. Кому? Грег. Тема. Рози. Ты что, правда думаешь, что сможешь напугать меня своими жалкими словами? Ты ничтожество. У Рози есть своя голова на плечах. Она не нуждается в том, чтобы кто-то принимал за нее решение. От кого? Грег. Кому? Алекс. Тема. Ре. Рози. А что ты сделаешь, если она согласится, Алекс? Что ты сделаешь? Переедешь в Дублин? Оставишь Джоша? Или думаешь, Рози приедет в Бостон? Заставит Кати бросить все, уволиться с работы, которая ей так нравится? Думай головой, Алекс. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Фил, она не получила письма. Фил. Черт побери, Алекс. Я же говорил тебе, что не нужно писать никаких дурацких писем. Надо было просто поговорить с ней. Не знаю, почему ты не пользуешься человеческим языком, как все нормальные люди. Алекс. Письмо нашел Грег. Фил. Идиот муж? Я думал, они расстались. Алекс. Видимо, нет. Но это ничего не меняет. Фил, я все так же ее люблю. Фил. Да, но она все так же замужем, правда? Вряд ли тебе понравится то, что я скажу. Это мое личное мнение, Алекс. А ты, черт возьми, никогда не слушаешь советов. Но я не стал бы трогать чужую жену. Это мое мнение. Алекс. Но он же ничтожество, Фил. Фил. Ты тоже, но ты мой брат, и я тебя люблю. Алекс. Я серьезно. Этот парень ее обманывал. Он не для нее. Фил. Да, но есть разница между тем, что сейчас, и тем, что было раньше. Теперь Рози знает, что он ее обманывал. Она знает, что он ничтожество. Но она по-прежнему с ним. Значит, она действительно любит его, Алекс. Я бы сказал, отступись. Это мое личное мнение. Но я бы сказал, отступись.